На приложенной фотографии ослепительно улыбающаяся Мелани Себастьян была одета в белую блузку и красные шорты. Ее длинные темные волосы развивались по ветру. Одной рукой она нежно обнимала высокого загорелого мужа, стоящего рядом с ней на белом песке, без рубашки, в белых брюках, и прямо глядящего в аппарат. Супруги запечатлелись на пляже Галф-Кост, что в нескольких милях отсюда. «Красивая», — сказал я, закрывая папку. «Очень красивая», — поправил он. «Восхитительная, очаровательная». «У вас есть предположение о том, что же на самом деле произошло?» — спросил я. Он пожал плечами и перешел с балкона в гостиную. Я последовал за ним, держа папку в руке. Мы остановились перед портретом его жены, висевшим на стене над большим мягким диваном с замшевой обивкой. Несмотря на этот диван и весь дорогостоящий современный уют, дом мне не нравился. Но я мог оценить, во сколько он обошелся хозяевам. На это, по всей видимости, и был расчет. «Возможно, другой мужчина, но я сомневаюсь», — сказал он. «По крайней мере, я надеюсь, что это не так. Однако мы никогда по-крупному не ссорились. Я ни в чем ей не отказывал, буквально ни в чем. Я далеко не бедный человек, мистер Фонеско, и...» Он остановился и глубоко вздохнул. «Я проверил наши совместные счета», — продолжал он, снова беря себя в руки, — «чековые и сберегательные, а большая часть денег снята. Не осталось почти ничего. Мой адвокат проверяет остальные вложения, к которым Мелани могла иметь доступ. Я не могу поверить, что она просто забрала все деньги, какие могла, и ушла. А вы, случайно, не бывший актер, мистер Себастьян?» Выражение его лица переменилось, и сквозь ровный загар проступила заметная краска. «Что вы, собственно, хотите сказать?» — спросил он. «Вы говорили о другом мужчине со слезой в голосе», — сказал я, провоцируемой мыслью, что на стуле в гостиной явно не положено сидеть, а если положено, то не таким, как я. «Мне подумалось, что вы хотите меня на это поймать». «Возможно, я напрасно обратился к вам». «Возможно», — сказал я. «Карл Себастьян, каким он представлялся мне до этого момента, не вызывал у меня симпатии. Но, может быть, под внешностью Рикардо Монтальбано скрывался другой, настоящий Себастьян. Возможно, работа уплывала, но я не смертельно нуждался в деньгах, особенно когда в мой кошелек должна была перетечь часть сбережения Берл-3. «Какого черта вы сюда явились, Фонеско?» Это было уже гораздо лучше. Теперь он был откровенен.